Глава 12. Глядя на голую роскошную задницу Кэтрин, которая как-то чересчур уж бодро ломанулась в душ, я решил, что плохо работаю. Мало того, что выскочила из-под меня без всяких там нежностей, так еще и походка в порядке. И никакой тебе глуповатой счастливой улыбочки на губах, не упоминая даже, а это было просто божественно милой в финале. А что это значит? Правильно. Стараться надо больше, Дизель. Подорвавшись, я попёрся за ней в ванную. Конечно, еще разок прямо сейчас нам не светит. Ронни кайфоломщик наверняка под дверью уже траншею протоптал, но полапать и позыркать на мной уже оставленные на ее теле следы вполне могу себе позволить. Потереться об нее опять же, пошептать чуток пошлости на ушко. «В мире очень серьезная ситуация с экологией, воду надо жестко экономить вообще-то. Так что купание вдвоем, забота об окружающей среде, ага». «Какого черта?» Ни капли неприветливо рыкнула на меня сунувшегося за ней Кэт, торопливо смывающая с себя последствия нашей страсти. «А попотели мы оба изрядно. Свали отсюда, и так у тебя тут тесно». «А я не против тесноты, очень даже наоборот». Нахально втиснулся я в кабинку и тут же удобно пристроил ладони на ее ягодицах. «Прям идеально подошло. Эти детали у нас как друг под друга деланы». «Да и ты вроде только что против нее не возражала». «Ковбой, ты что, провалами в памяти страдаешь?» Пихнув меня бедром, Кэтрин вывинтилась из-под душа и схватила полотенце с крючка. Понюхала и только после этого стала вытираться. «Я тебе четко сказала, один раз ты согласился. Сессия закончена, не доставай меня больше». «А вот тут ты привираешь, детка-кошка, я не соглашался». «Все твои проблемы я повторять не планирую», — фыркнула она. «Вот уж не знал, что секс планируют, это как ты? Идут в пятницу в бар, снимают мужика, пользуют и потом сваливают». «Ты снова за свое, в чем проблема? А вы, парни, само собой, когда выходите куда пропустить по пиву, не имеете в планах склеить кого-то, кто приглянется, а? Ни-ни. А презервативы в карманах таскаете, как талисман на удачу». «Мы, парни, хотеть трахаться 24/7 для нас норма». Бешеная кошка открыла дверь в комнату, но развернулась на пороге. «Я вот даже продолжать тупой спор на эту тему не буду. Скажу только одно. Меня ни хрена не интересует твое мнение о моем моральном облике. Я ни хрена не считаю, что в вопросах удовлетворения своих сексуальных желаний у мужчин перед женщинами есть или должны быть какие-то, мать их, преференции. И у тебя нет никаких хреновых прав требовать у меня какого-либо отчета о прошлой или совать свой нос в нынешнюю мою личную жизнь». Она грозно нахмурилась, указывая в мою сторону пальцем. Но я ни черта не мог сосредоточиться на ее словах, а кто бы смог. Стоит голая, соски съежились от прохлады. Дышит бурно, будто снова заводится. Я что, железный дровосек, чтобы какую-то дурацкую трепотню при таком зрелище слушать? Мы с тобой состоим в сугубо деловых отношениях. Я намерена придерживаться его рамок. То, что произошло сейчас, единичная случайность. И делать это закономерностью я не намерен. «Блин, у тебя так кайфово сиськи подпрыгивают, когда ты пальцем в меня тычешь. У меня встал опять». «Салливан, ты реально членоголовый?» Шарахнула она дверью. «Сама ничем не лучше, Брукс!» Крикнул ей вслед. Озабоченная дикая кошка, что точно так же думает моментами, тем самым. «Но я местами джентльмен и орать такого на весь гараж не собираюсь. Тут до хрена всяких ушастых типов, что и так уже слюни на тебя пустили. На кой я сам себе буду подсирать, делая тебе дополнительную рекламу? А то буду целыми днями отираться рядом. Ох, мейлочки, взгляды голодные. О, это я случайно выперся из своей берлоги в одних джинсах. А еще и вдруг кто дверями ошибаться начнет. Ага, навигатор заглючит. Вот, кстати, о дверях». Я завернул кран и, как был, выскочил из ванной. Кэтрин уже как раз с хмурым видом застегивала молнию на юбке. Увидев меня, закатила глаза и демонстративно отвернулась. «Ну да, типа я не заметил, что для начала ты меня быстренько глазками похотливыми облизала с головы до пят, особенно посередине. Одевался я в темпе, чтобы не дать этой дьяволице пойти перетирать насчет приезда с Ронни самой. Нет у нас свободных жилых комнат, вот вообще ни одной. Но гадкая-гадкая драконяша обломала мне все коварные планы в зародыше. Мисс Брукс, пойдемте, я покажу вам на выбор 3 свободные комнаты, имеющиеся в наличии». Кэттер-то открыть не успела, как Мари подкатила. И никакие мои гримасы и выразительные взгляды из-за спины не сработали. Рыжая фурия их будто и не видела. Сейчас они немного захламлены, но парни за пару часов освободят то, что вам понравится. Отлюблю я Мари по-братски, само собой. Но настоящий брат бы меня сходу понял и поддержал. Бабы, чё с них взять? А как насчет того, чтобы их обоих переселить в ту дальнюю, в самом конце коридора? Мрачно спросил Мангуст, смачно зевнув. «Так хоть какой-то шанс, что нам их будет меньше слышно». «Вот, правильный ход мысли, а все почему?» «Потому что брат, мужик». «Я согласен, а я нет». «Хм, ну ладно, остаемся в моей. Только кровать надо от стены оттащить». «Точняк», — поддержал Рик. «Еще бы и стены обклеить, как у нас с Али звукоизоляцией». «Рик, Дизель, шли бы вы». Рыкнула на нас Мари. «В данном вопросе ваше мнение не учитывается». «Вот, значит, как, драконяша, а еще родня. Но я тебе припомню как-нибудь». «Вы определились с бытовой ерундой?» Вплыл в помещение, как всегда, не в меру оживленный Ронни, помахивая своим телефоном. «Потому как я уже договорился с одним лапуликом из транспортной компании Anyway Moving. Они страшно рады нам помочь и готовы уже сегодня вечером перевезти вещи нашей прекрасной тигрицы. Так что кому-то придется помочь паковать все ее миленькие штучки». «Кому-то помимо тебя, птенчик!» Заткнул он меня, уже открывшего рот для возражений. Но Асфино и Рауль в придачу чуть и штанов выпрыгивать не начали, услыхав, что есть шанс порыться в барахле моей змеючки. «Да губы закатайте! Смотри, сколько фетишистов расплодилось в гараже. А так живешь и не знаешь, что кругом сплошные извращуги». А Лоуренс, заткните его кто-нибудь, продолжал все так же воодушевленно вещать. «Потому что я прекрасно представляю себе, какая там морока и труд. А мне ни черта не надо, чтобы на романтической фотосессии, которую мы должны успеть организовать уже сегодня, Мария куколка, не строй мне такие рожицы, тебе не идет. Вы выглядели уставшими. Изможденными бурной страстью, да, но не усталыми». «Да какая там страсть?» Фыркнула себе под нос Кэтрин, искушая отвесить таки ей смачного шлепка по заднице, след от которого послужит ей напоминанием, о какой страсти речь. «Слушай, Ронни, я не понимаю, что за срочность, а? Я сам на пикапе запросто привезу все ее вещи. Но сколько их там может быть в самом-то деле? Пара коробок? Ну ладно, 5». «Дизель!» — теперь закатила глаза Мари. «Мисс Брукс вообще-то девушка». «А то я еще не заметил». «Да я даже опытным путем подтвердил эту истину неоднократно. Хотя кошка она бешеная, не девушка. Но мне нравится». «Ронан, леденец ты мой сладкий, нет. Вариант с твоим пикапом нас совершенно не устраивает». «Почему?» «Потому что было бы чрезвычайно непрактично отказываться от потенциальной выгоды. А Anyway Moving не только готовы бесплатно привезти весь скарб нашей мисс Брукс, что, абсолютно уверен, не ограничится 5 коробками, но и даже приплатят нам за возможность засветить свой логотип на фургоне в нашем шоу. Точно так же, как и производитель упаковочных коробок, в которые вы запакуете вещи будущей миссис Салливан. Я обо всем уже договорился. То есть операторы будут нависать над нами, даже когда я буду собирать свои пожитки? Похоже, до моей голубоглазки начало доходить. В какое же приключение на свою задницу она встряла? Не переживай, когда дело дойдет до твоего нижнего белья, я тебя прикрою от них своей широкой спиной. Усмехнулся я, наклоняясь к ее уху. Заодно и поглазею. Но если серьезно, краткое выражение загнанности, мелькнувшее в ее вечно дерзком взгляде, дернуло меня за нервы. Я-то к этому цирку уже привык, а вот каково ей врубаться в это сходу. Но злючка не была бы собой, если бы не огрызнулась. «Глазей, лишь бы поносить не просил», — ответила она также шепотом, выдохнув мне в ухо. Я обреченно констатировал, что становлюсь твердым. «Опять, бля, ну что за зараза? А вот насчет поносить она опоздала. Ее разодранные голубые трусики уже и так лежат в моем кармане. И однозначно намерен активно пополнять эту коллекцию своих трофеев. Разве что тебя смогу убедить продемонстрировать, если что особенно понравится». Проворчал тем самым тоном, от которого дамочки реально начинали протекать. «Обдрочиться не боишься?» Не осталась она в долгу, раззадоривая меня и доказывая в очередной раз, что она совсем не тот тип женщин, с которым я привык иметь дело и укладывать запросто на спину. Точнее, что уложить ее на спину совсем не значит заполучить в полном смысле слова и поиметь, пока, походу, имела меня она. Ай, пох, я на процесс не жалуюсь. «Посмотреть на это хочешь?» Подмигнул, прекрасно осознавая, что провоцирую ее, но осознавать не значит иметь силы остановиться. «Переживаю, что из шоу тебя попрут за нетрудоспособность. На кой тогда моей компании реклама с тобой? Или ты такой великий механик, что и одной левой все сможешь, пока с правой волдыри сходить будут?» «Я и вовсе без рук все могу напомнить». «Ахм, а ничего, что вы тут не одни, и мы о делах разговариваем», — подала голос Мари. «Да ну блин, драконяша!» — взвыл Ноа. «Опять на самом интересном месте». Оглянувшись, я только сейчас понял, что волшебным образом умудрился в очередной раз оттеснить мою змеючку к стене и почти уже притерся к ней. Вот как это у нас выходит, и главное, все, включая неугомонного Ронни, стоят и молча пялятся. Одна вон Мария остановила безобразие. «А знаете что?» — нахмурилась рыжая отрезвительница. «Пойду я. Мне нужен перерыв перед фотосессией». «Да сова ж тебе, зуб даю, срочно нужен после нашего с Кэтрин шипения». «А я вот, пожалуй, никуда не пойду. А то мнится мне, что подобными темпами никакого переезда сегодня не состоится», — отморозился продюсер. «А еще мне представляется почти чудом тот факт, что обнародованное видео получилось столь целомудренным».